«Как она умерла?» – продолжил Пит. «Яд», – ответил Харрис. Томас удивился. «Откуда вы знаете?» «Доктор так сказал. Он нас и вызвал. У него один из этих новых аппаратов». «Каких новых аппаратов? О чем вы говорите?» «О телефонах, сэр. Аппарат, который вешают на стенку и...» «Я знаю, что такое телефон», — резко оборвал подчиненного Пит. «Стало быть, доктор позвонил по телефону? Кому он позвонил? У нас ведь нет телефона». «Своему другу, который живет прямо за углом от нас, некоему мистеру Уорби. Этот мистер Уорби и послал к нам своего человека с запиской». «Понятно. И доктор сказал, что ее отравили?» «Да, сэр, таково его мнение». «Что-нибудь еще?» «Пока нет, сэр. Отравлена сегодня пополудни. Ее горничная обнаружила». Пит вытащил часы. 15:45. «Во сколько?» — спросил он. «Примерно в 15:45 или чуть позже». «Должно быть, служанка пошла узнать, ждать ли им гостей к чаю или не собирается ли миссис Спенсер Браун выходить сама», — подумал Пит. Он уже знал кое-что о привычках в высшем свете и заведенном дневном распорядке. Спустя несколько минут они уже катили по Рутленд Плейс, и Томас с интересом оглядывал аккуратные фасады домов, чуть отстоящих от тротуара, с идеально чистыми проходами, кое-где затененными деревьями и обращенными к свету окнами. К одному из домов подъехала карета, лакей помог леди сойти и закрыл за ней дверцу. Чуть дальше отъезжала другая. В одном из этих домов жила Кэролайн. Пит никогда там не был. Стороны пришли к молчаливому согласию, что такой визит доставил бы неловкость как хозяевам дома, так и самому Томасу. Они встречались время от времени, но на нейтральной территории, где какие-либо сравнения были невозможны, хотя ни те, ни другие к ним вовсе не стремились. Кэп остановился. Они вышли и расплатились. 11, сказал Харрис, когда они поднялись на крыльцо. Дверь открылась еще до того, как они подошли к ней, и лакей впустил их с такой поспешностью, какую только позволяло его достоинство. Никто здесь не хотел, чтобы в округе топталась полиция, и все соседи видели, что одному из них пришлось ее вызвать. Нерасторопность в таком деле могла обойтись лакею дороже даже, чем продвижение по службе. «Инспектор Пит», — сдержанно представился Томас, сознавая присутствие трагедии, какого бы рода она ни оказалась. Он привык к смерти, но она не переставала трогать его, и он по-прежнему не знал, что говорить перед лицом утраты. Слова тут значения не имели. Ему не хотелось показаться банальным или бесчувственным, но Томас боялся, что именно таким часто и предстает, просто потому, что чувствует это извне. Он незваный гость, чужак, напоминание о самых мрачных возможностях, самое неприятное объяснение. «Да, сэр», — отозвался лакей. «Вы, без сомнения, захотите поговорить с доктором Малгру». «За мистером Спенсер Брауном послана карета, но он пока еще не вернулся». «Вы знаете, где он?» — спросил Пит чисто по привычке. «Да, сэр. Он отправился в город, как всегда. Мистер Спенсер Браун, полагаю, имеет интерес в нескольких предприятиях. Состоит в совете директоров ряда важных коммерческих фирм и одной газеты. Пожалуйста, сюда, сэр. Я провожу вас в утреннюю гостиную, где ожидает мистер Малгру». Пит и Харрис проследовали за ним через холл в заднюю половину дома. Оглядывая обстановку, Томас отметил, что в нее вложены очень большие деньги, пусть даже только для того, чтобы пустить пыль в глаза. Если бы у Спенсер Браунов возникли финансовые затруднения, несколько картин с лестницы и из холла обеспечили бы их таким доходом, на который Пит мог бы прожить несколько лет. Верно оценивать стоимость картин он научился благодаря профессиональным связям в мире искусства. Огонь в камине утренней гостиной только что не рвался наружу, и Малгру стоял так близко к нему, что Питу показалось, будто он чувствует запах подпаленной шерсти брюк. Доктор оказался мужчиной плотного сложения, с густыми седыми волосами и седыми усами. Глаза его слезились, а нос заметно покраснел. Когда полицейские вошли, он громко чихнул и вытащил из кармана большой носовой платок. «Простуда», — объяснил он то, что в объяснении не нуждалось. «Отвратительная штука. Лекарства от нее нет и никогда не было. Я Малгру. Полагаю, вы из полиции?» «Да, сэр, инспектор Пит и констебль Харрис». «Здравствуйте. Ненавижу холодную весну. Нет ничего хуже, разве только холодное лето?» «Я так понимаю, горничная нашла миссис Спенсер Браун мертвой, когда пошла узнать насчет планов на день?» — спросил Пит. «Служанка позвонила вам?» «Не совсем так». Малгру убрал платок. «Она сказала дворецкому, что, полагаю, я вполне естественно. Дворецкий пошел посмотреть сам, потом отправил ко мне лакея. Я живу тут за углом и сразу пришел. Сделать ничего уже не мог. Бедняжка была мертва. Я позвонил приятелю, Уильяму Уордли, а уж он отправил записку вам». Доктор снова чихнул и выхватил платок. «Вам надо чем-то полечиться», — сказал Пит, отступая на шаг. «Попить горячего, горчишники». «Лекарства нет», — Малгру покачал головой и махнул рукой. «Ничего не помогает. Яд, но пока не могу наверняка сказать, какой». «Вы вполне уверены?» Томасу не хотелось оскорбить доктора, слишком явно подвергая сомнению его компетентность. «Не могла ли это быть какая-то форма заболевания?» Малгру прищурился и пристально посмотрел на инспектора. «Клясться не стал бы, но не хочу ждать, пока смогу сказать. Тогда вам слишком поздно будет осматривать место преступления». «Не дурак, знаете ли». Пит не без труда сдержал улыбку и постарался придать лицу более приличествующее случаю выражение. «Спасибо». Ничего более соответствующего ситуации он не придумал. «Насколько я понимаю, вы были постоянным врачом, миссис Спенсер Браун?» «Естественно, потому они меня и позвали. Совершенно здоровая женщина. Обычные мелкие недомогания время от времени. Но у кого их не бывает?» «Не могла ли она принять слишком большую дозу какого-нибудь лекарства?» «Ничего такого я ей не давал. Время от времени случалась простуда или приступ меланхолии, но от этого лекарства нет, знаете ли. Просто часть жизни. Смирись и прими достойно. Немного сочувствия, если удастся, и хороший сон». Пит вновь удержал улыбку. «А как насчет остальных в доме?» — спросил он. «Что? А-а-а! Сомневаюсь, что у нее достало бы глупости выпить чужое лекарство. Она-то была не глупа, но, с другой стороны, полагаю, могла. Когда дело касается лекарств, здравого смысла хватает не всем». Он снова громко чихнул. «Прописывал мистер Спенсеру Браун одно лекарство от желудочных колик. Хотя, думаю, он сам же в них и виноват. Пробовал сказать ему это, да только нарвался на резкую отповедь». «Желудочные колики?» — переспросил Пит. — Из-за рациона питания, главным образом. Малгру покачал головой и высморкался. — Ест всякую дрянь. Неудивительно, что у него колики. Странный парень, как будто от этого какой-то прок.